Глава 16. «Кишат — это...» Алекс нахмурился. «Это до хрена!» Мика открыла глаза и посмотрела на приятеля. «Низших там не меньше 100 миллионов. Атмосфера закрывает картинку, я лишь мельком успела увидеть. Нам нужно изменить курс и зайти под другим углом. Я должна рассмотреть». «Принято». Капитан кивнул и передал управление кораблем Мике. «Давай, сама рули и рассказывай». Подруга кивнула, включила в их канал Володю с его Иолой и пояснила. «Все Деваоры, судя по всему, находятся в области моря Кракена, расположенного у северного полюса Титана. Площадь этого моря больше 400 тысяч квадратных километров, что сравнимо с площадью Каспийского моря Земли. Длина 1170 километров. Ширина от 10 до 147. Глубина неизвестна. По разным оценкам, она варьируется от десятков до сотен метров. Состав. В жидком состоянии метан, этан с небольшим количеством азота и других растворенных углеводородов. Температура минус 180 градусов по Цельсию. Обеспечивает стабильное состояние жидкости. Идеальное место для тварей. Они там повсюду. Их настолько много, что у моря Кракена колышутся берега». «А что по воротам?» — уточнил Алекс. «Ты их пока не нашла?» «Вот для этого мы и меняем курс». Мика пожала плечами. «Я обнаружила 5 непонятных объектов, которые могут являться недостроенными воротами. Минут через 10 смогу сказать точно». «Вы позволите?» Володя перевел взгляд на Алекса и, дождавшись кивка, попросил. «Пока есть немного времени. Объясните, как эти твари могут существовать? Переносить такие чудовищные температуры, летать в космосе и размножаться с такой дикой скоростью?» «Ты мог спросить меня». Иола удивленно подняла брови. «Да как ты упустил?» Володя виновато пожал плечами. «Но сбрасывать информацию не надо, только словами. Так я лучше усваиваю». «Хорошо, если я ошибусь, поправьте». Девушка посмотрела на Мику и пояснила. «Деваоры не являются привычной формой органической жизни, но их жизненный цикл напрямую зависит от органики. Эти иные используют некий аналог сверхэффективного биохимического процесса, который позволяет им извлекать колоссальное количество энергии из органического материала. Это может быть связано с тем, что они используют экзотические химические реакции или даже процессы, близкие к ядерным или термоядерным реакциям, для высвобождения энергии. Эти процессы не исследованы, но, возможно, органика вступает в реакцию с каким-то катализатором. Например, редким минералом или веществом, содержащимся в их организме, что приводит к выделению огромного количества энергии». «А почему не исследованы?» Володя поморщился. «Империя же существует больше 20 тысяч лет. Вы же с ними встречались?» 3 раза. Иола кивнула. «Все эти встречи происходили в космосе и заканчивались полным уничтожением роя. Да, что-то получалось собрать, но представь ситуацию. Кто-то из иных нашел в космосе труп человека. Много он поймет о жизни людей. Разведчики Империи несколько раз находили планеты с уничтоженной биосферой и следами пожирателей. Но это тоже многого объяснить не могло. То есть мы имеем условно-кремниевую жизнь, напрямую зависящую от переработки органики». Включилась в разговор Мика. «Им не нужен кислород для дыхания, и они прекрасно чувствуют себя при сверхнизких температурах. 1 килограмм сложной органики перерабатывается в чудовищное количество энергии. Поэтому они и размножаются с такой невероятной скоростью и совершают дальние перелеты от одной экосистемы к другой». «Подождите». Володя нахмурился. «Алекс говорил, что корабли-матки собирают низших и перерабатывают их в своем брюхе, а потом снова воспроизводят. Но они же кремниевые». «Условно кремниевые», — терпеливо пояснила Иола. «Панцирь, скелет и внутренние органы деваоров — это сложные органические соединения с большими примесями других минералов. Ты же сам не хочешь, чтобы я сбросила формулы». «Я физик, а не космобиолог». Володя сделал останавливающий жест и перевел взгляд на Мику. «Получается, деваоры пожирают органику, но на Титане присутствуют только простейшие углеводороды, и они перерабатывают не так эффективно». «Да». Девушка кивнула. «Именно поэтому инеи обосновались возле моря жидких углеводородов и именно поэтому следующей их целью будет ваша земля». «Так, не нагоняйте жути!» Алекс усмехнулся. «Сейчас мы уничтожим строящиеся ворота и перенесем вторжение лет на 10 вперед. За это время император пришлет сюда один или пару линкоров, и те разнесут на атомы этот ваш титан вместе с его морями и реками». «Там может быть много высших представителей роя», опустив взгляд, со вздохом заметила Мика. «По одной из теорий, Деваорам присуща роевая интеграция. Считается, что их низшие формы способны объединяться и образовывать высшие. Разведчики, защитники, стражи. Мне неизвестно, что представляет собой их рой». «Ну, ты же говорила, что для нас опасны только корабли-матки». Алекс нахмурился. «У рядовых высших особей какое-то поле?» «Да, все так», — девушка кивнула. «Перерабатывая органические соединения, высшие деваоры формируют вокруг себя энергетическое поле, которое расходуется во время полетов и при атаках на расстоянии. Те деваоры, с которыми сталкивалась империя, атаковали импульсами по воздействию схожими с лазерными. При этом было замечено, что самая эффективная дистанция поражения лежит где-то между 100 и 200 километрами. Затем сила импульса ослабевает». «А дальность?» «Примерно такая же, как и у лазеров». Мика пожал плечами. «И еще я не сказала, что энергетическое поле возобновляется и используется в качестве щита. Впрочем, такие щиты не удержат импульса мотылька». «А что по нашей защите?» «Какую-то опасность представляют только те импульсы, что выпущены с близкой дистанции», пояснила подруга. «На расстоянии свыше 200 километров они вряд ли смогут прожечь нашу броню. Реальную опасность на большом расстоянии могут представлять только корабли-матки. Их оружие на порядке мощнее». «Но если там больше 100 миллионов этих тварей...» Володя посмотрел на Иолу. «Если они способны объединяться в высшие формы...» «То уничтожить ворота нам будет очень непросто», ответила за девушку Мика. 20, 30 или даже 50 защитников роя не представляют для нас никакой опасности. А если их будет 100 или 1000?» Девушка откинулась в кресле и с досадой посмотрела в потолок. «И не нужно забывать, что ударный модуль мы можем сбросить только со 100 километров». «Все так», — Алекс кивнул. «Но ты же сама говорила, что на Титане достаточно специфической атмосферы, и лазеры в ней не работают. Высота нижних слоев около 200 километров. Нырнем в эти слои, пройдем вдоль поверхности, скинем модуль и пожелаем счастливо оставаться. Мы ведь так и планировали?» «Мне неизвестна природа лучевого оружия деваоров». Мика с сомнением посмотрела на капитана. «А что, если оно нормально работает в нижних слоях атмосферы Титана?» «Ну так и лазеры, наверное, как-то работают». Алекс пожал плечами. «Других вариантов у нас все равно нет». «Как у тебя все просто выходит?» Мика посмотрела на него и нахмурилась. «Пролетели, скинули модуль». «Ну а чего сложного?» Капитан улыбнулся подруге. «Ты же знаешь мой способ». «Знаю». Мика вздохнула и опустила взгляд. «Только я живая, и я волнуюсь». «Это нормально», — неожиданно произнес Володя. «Зато радоваться потом будешь намного сильнее. У живых это так». «Еще один умник». Мика покачала головой и обреченно добавила. «Ладно, я нашла ворота. Они находятся возле пролива Тревайза». «Пролив Тревайза находится в северной полярной области Титана и соединяет море Легеи с морем Кракена. На юге от него находится залив Окаху, а на юго-западе — Марийский залив. Пролив обнаружен на снимках с космического аппарата Кассини». «Вот, смотрите». Перед их глазами появился экран, на котором возникло нечеткое изображение большого геометрического объекта. По форме оно напоминало большое восьмиугольное здание, в центре которого находилась пятиугольная темная область. Из углов восьмиугольника расходились сломанные элементы конструкции, на которых вырастали большие фиолетовые полусферы. Чуть выше сооружения виднелась широкая протока, а местность вокруг напоминала лоскутное одеяло, сотканное из разноцветных кусков от оранжевого до темно-коричневого. Изображение давалось сверху, и оценить размеры было нельзя. Впрочем, Мика сразу же пояснила. «Протока метана сверху — это тот самый пролив Тревайза. Его ширина в этом месте в среднем 26 километров». «Ого!» Володя потрясенно покачал головой. «То есть эта заготовка ворот в поперечнике не меньше 30 километров? А как они ее строят? Там же ничего вокруг нет». «Поверхность титана оранжевая, ниши Деваора коричневые». Мика указал рукой на экран. «Это не запись. Просто хороший кадр. Запись будет минут через 8, но, думаю, все понятно и так». «Они сползаются к этой конструкции и растворяются в ней», — пояснила Иола. «Полагаю, пространственные ворота Деваоров — какая-то разновидность их корабля-матки. Вот эти пятна вокруг ворот...» Мика указала на экран. «Похоже на защитные сооружения. Высшие особи без возможности полета. Вероятно, в их функции входит противовоздушная оборона». «Но совершенно не факт, что они способны поражать цели в 100 километрах от поверхности спутника». Алекс пожал плечами. «Да, не факт». Мика подняла на него взгляд. «Но там хватает воздушных целей». «И сколько ты их насчитала?» 67. Девушка пожала плечами. «Однако их там может быть значительно больше. Судя по наблюдениям, Деваора неплохо чувствует себя в нижних слоях атмосферы Титана». «Ну, мы же так и рассчитывали». Алекс посмотрел на подругу. «Их не могло быть немного. К тому же есть вероятность, что нас заметят не сразу. Да даже если заметят, ты сейчас способна прикрыть имперский линкор». «Будем надеяться, что все пройдет по плану». Мика вздохнула и скинула Алексу координаты. Капитан забрал управление и, включившись в общий канал, объявил. «Внимание всем! На Титане обнаружены иные. Деваоры создают пространственные ворота для переброски в систему Роя и последующего вторжения на Землю. Мы атакуем и уничтожим недостроенные ворота. Всем закрепиться в отсеках. Возможно, нас потрясет. Вход в нижние слои атмосферы Титана произойдет через 11 минут 8 секунд. Таймер включил. Возможны корректировки». Произнеся это, Алекс вывел в конференцию изображение ворот и подробно обрисовал ситуацию. Пока он говорил, в канале висела тишина. Лица членов экипажа были серьезными. Марк Саммерс и Шон Огди, что вели сейчас репортаж, оборвали трансляцию и повернули в его сторону головы. Закончив говорить, капитан ободряюще улыбнулся и пояснил. «Мы полагали, что эти твари могли высадиться на спутник Сатурна и подготовиться к встрече. Все под контролем. У нас есть чем уничтожить эти ворота». «Полагали или точно знали?» — переспросил у Алекса Шон. «Всего лишь полагали», — капитан пожал плечами. «От вас никто ничего не скрывал. Появление разведчиков Деваоров ожидалось ближе к февралю. Вероятность обнаружения их на Титане была меньше 0,1%. Но вы все равно подготовились?» «Конечно», — Алекс кивнул. «В этой игре слишком высокие ставки». «Хорошо». Шон указал на обзорный экран, где уже был отлично виден оранжевый спутник Сатурна. «Это можно давать в репортаж?» «Нужно», — серьезно произнес капитан. «Информация о Деваорах с этого момента общедоступная. Люди Земли должны знать, кто конкретно им угрожает, и понимать масштабы угрозы». «Сделаем». Шон кивнул и, толкнув сидящего рядом с ним Марка, снова включился в трансляцию. Алекс убрал канал и быстро прикинул план атаки. Разобрав с Микой 127 вероятных вариантов, он благодарно кивнул подруге и, откинувшись в кресле, посмотрел на обзорный экран. С 30 миллионов километров Сатурн выглядел примерно в 5 раз меньше полной Луны. Золотисто-кремовый, местами желтовато-коричневый, с белыми пятнами колец, газовый гигант походил на картинку из Володиного учебника. Титан, находящийся в центре экрана на фоне Сатурна, выглядел маленьким красно-оранжевым шариком. Слишком маленьким, чтобы казаться зловещим. «Классно!» В выделенном канале восхищенно выдохнул Володя. «Вот просто нет слов. Жалко, Тём нет рядом. Он бы оценил». «Вы по очереди дураками становитесь?» В голосе Мики мелькнули скорбные нотки. «Одного оставили на земле, а второй уже заразился?» «От кого это он заразился?» Алекс сдержал улыбку и посмотрел на подругу. «Да вот не знаю». Мика с подозрением посмотрела на Иолу. «Может быть, от нее? А я-то чего?» Подруга Володи нахмурилась. «Он нормальный был, спокойный и уравновешенный. Это твой приятель на него так влияет». «Да чтобы вы понимали!» Володя развел в стороны руки и закинул их за голову. «Это священная миссия, и мы на правильной стороне. Эти твари угрожают всему человечеству. Мы обязаны их остановить, и даже ценой своих жизней». «Точно, поехала крыша». Мика переглянулась с Олой, улыбнулась и посмотрела на Алекса. Записывай его в Легион». «В Легион вряд ли», — Алекс в ответ усмехнулся. «Но в армии хватает должностей». В тот момент, когда капитан заканчивал фразу, Мика резко поднялась с кресла и, встретившись с ними взглядами, доложила. «Нас засекли, наблюдая взлет. 212, 613, 1187». «Принято». Алекс кивнул и посмотрел на экран. «Дай картинку и расчет времени их выхода из нижних слоев атмосферы». «Вот». Подруга включила изображение поверхности Титана и пояснила. «Примерно 6-8 минут на выход из плотных слоев, если судить по динамике взлетов. Граница в районе ворот 196 километров от поверхности спутника. Гравитация 0,14 земной. Сравнительная плотность атмосферы 1,61. Стартовая скорость...» Не закончив фразы, девушка осеклась и нахмурилась. «Ты что задумал?» «Да ты все уже поняла». Алекс усмехнулся и увеличил скорость на 12,5%. «Или у тебя есть еще какие-то решения?» «Навстречу нам поднялось уже 4824 защитника. Ты же хочешь пролететь через рой? Хоть представляешь, какая вероятность того, что это получится?» «Нормальная вероятность и очень красивая». Капитан улыбнулся подруге. «У нее аккуратные рога, хвост и оранжевые глаза». «Это самая безумная твоя идея за 17 лет!» Мика возмущенно выдохнула, села в кресло и, сложив руки на груди, с досадой посмотрела на горящий в камине огонь. «Там стена тварей навстречу! Мы не сможем маневрировать, понимаешь?» «Сможем». Алекс пожал плечами. «Перед входом в нижние слои атмосферы я включу торможение, и у тебя до боя будет время на выбор правильной траектории. Все будет хорошо». «Что происходит?» Володя нахмурился и перевел взгляд с Мики на Алекса. «Они нас заметили?» «Да», — капитан кивнул. «Заметили и вылетели навстречу. Почти 5000 защитников». 6,5! — с досадой добавила Мика. «И они продолжают взлетать!» «А нахрена так много?» Володя потрясенно выдохнул и, откинувшись в кресле, непонимающе посмотрел на Иолу. «Они считают нас такими опасными?» «Мы же и правда опасные». Девушка пожала плечами. «Рой всегда так реагирует на угрозу. У иных хватает энергии, а недостроенные ворота являются объектом высшей защиты, так что они взлетят все». «Хорошо». Володя перевел взгляд на Алекса и уточнил. «А ты, значит, решил пролететь сквозь эту толпу?» «Именно», — капитан кивнул. «Причем сделаем мы это в нижних слоях атмосферы». Видя непонимание во взгляде приятеля, Алекс посмотрел на экран и пояснил. «В открытом космосе такой пролет закончится плохо. Да, на расстоянии свыше 200 километров отдельные лучи не представляют для нас угрозы. Но если таких лучей будет 1000, все закончится очень печально». «А в нижних слоях все будет радостно и хорошо». Мика фыркнула и подняла взгляд. «Да, подумаешь, поезд навстречу. Башка всяк прочнее железа». «Покинув нижние слои, иные рассредоточатся и смогут нормально выбирать цели». Не обратив внимания на высказывание подруги, продолжил капитан. «На взлете так не получится. Корабли-стражи будут идти с нагрузкой и не смогут маневрировать. Взять нас на прицел им будет сложнее. А атмосфера Титана не очень благоприятствует лазерам и прочим лучам. К тому же сейчас над воротами высокая облачность. Мы проскочим сквозь рой, запустим модуль и...» «И что?» Подняв на Алекса взгляд, уже спокойно поинтересовалась подруга. «Что там за этим твоим «и»?» «И проживем до его активации», — встретившись с ней взглядами, также спокойно пояснил капитан. «Дальше не знаю, зависит от ситуации, но в том хаосе, который начнется после подрыва, у нас, возможно, получится сбежать». «Отличный план», — Володя тепло улыбнулся. «И мне кажется, я понимаю, почему тебя прислали на Сашино место. Вы оба безумцы. Соколову в школе пару раз возили к детскому психиатру. Он тоже умел говорить просто о сложных вещах. Не только говорить, но и делать». 2 минуты до входа в нижние слои атмосферы», — сухо доложила подруга. 120 секунд до слияния. 67 стражей успеют пересечь границу слоев. Готовимся встречать. Оптимальное торможение — 18 секунд». «Интересно, что им мешало повесить этих защитников на орбиту?» Володя откинулся в кресле и посмотрел на Сатурн, который был уже в 3 раза больше Луны. «Эти иные такие тупые?» «Они засекли нас 30 миллионов километров». Иола пожала плечами. «Зачем им на орбите защитники? Чтобы их обнаружили с Земли? Полагаю, Деваорам известно, в каком состоянии у вас технологии. Возможно, поэтому не было первой волны. 6500 кораблей для захвата планеты было бы недостаточно. 7782! Поправила девушку Мика и, переведя взгляд на капитана, объявила. Слияние общее. Маршрут определен. Встречаем.